Так, например, что такое логика? Логика – это взаимоотношение между умом и разумом. И Меркурий находится как раз вот в этих взаимоотношениях. То есть нельзя сказать, что Меркурий находится в уме, или нельзя сказать, что Меркурий находится чисто в разуме. Но взаимодействие между умом и разумом означает логическое мышление. То есть есть какие-то определенные идеи, постулаты, и есть память, которая находится в уме, постулаты в разуме. И взаимодействие памяти и постулатов создает логическое мышление. То есть логическое мышление каждого человека зависит от идей, постулатов, которые уже есть. Он, человек не может развивать логику в том направлении, которое не соответствует его идеям. Вот. Его ценностям, да? Его ценностям, да. Поэтому Меркурий – это планета, но зато, если рядом сидит другой человек, который имеет свои ценности и может дать другую логику, то в этом случае, если эти два человека совместимы по Меркурию, то ценности и логика другого человека могут перейти. И таким образом, вот эта вот ценность общения между молодыми людьми, допустим, до создания семьи. Именно за нее Меркурий отвечает. Да. Интересно понять такую вещь, что молодые люди, они часто влекомые первым чувством, таким вот чувством страсти, они не способны глубоко понять друг друга. То есть они чувствуют друг от друга, ну, просто такое очень сильное притяжение, желание наслаждаться им. Это такая любовь, страсть. Вот. Но сильное отношение по Меркурию, они дают им возможность, если они есть, то есть в это взаимоотношение эти, ну, хорошая связь Меркурия, если есть, то они, прежде чем увлекаться такими отношениями страстными, они способны беседовать, много говорить друг с другом. И таким образом в этой беседе они постепенно начинают глубже друг друга понимать. То есть понимать систему ценностей друг друга. Ценности друг друга, как человек будет строить семейную жизнь свою. То есть понимать, как можно взаимоотношения вообще строить в семье при каких-то ситуациях разных, конфликтных и так далее. Это все может обговариваться, если люди имеют хорошую связь по Меркурию. Таким образом, с другой стороны, если взаимоотношения, взаимодействие Меркурия слабое, то людям очень сложно друг с другом общаться. У них нет контакта, то есть они не чувствуют, что речь поддерживается. У них нет идеи. Вот, не о чем поговорить даже, да? Может быть, и есть, о чем они чувствуют, но бывает так, что они и логику друг друга не понимают. А бывает так, что они не могут поддерживать беседу друг с другом. То есть как будто на разных языках говорят. Она тухнет, да. У них нет, не поддерживается, она тухнет, беседа. Поэтому совместимость по Меркурию является очень ценным приобретением, если она есть. И наоборот, она мешает развиваться ситуации, если совместимости этой нет. Так, например, если нагнилась какая-то обстановка, какие-то проблемы, конфликты возникли, то несовместимость по Меркурию, она является ступором в разрешении ситуации. Это большая проблема на самом деле. И люди, они ничего не могут с этим сделать. То есть именно несовместимость по Меркурию, если есть остальные свидетельства совместимости, но есть несовместимость также по Меркурию, то фактически получается так, что ситуация не разрешается, хотя ее разрешить очень просто. И такие люди, они идут к человеку, у которого с ними с обоими есть совместимость по Меркурию. Так бывает, да? Такое возможно. И он с помощью логики быстро разрешает ситуацию, находясь между ними, как бы. И следует добавить в этой связи, что Меркурий хорошего качества совместим, увеличивает совместимость. Чем лучше качество Меркурия, тем совместимость у человека больше со всеми людьми остальными. И наоборот, чем хуже качество Меркурия, тем ему тяжелее общаться с другими людьми. Он становится более замкнут, категоричен. Некоммуникабелен. Некоммуникабелен, да. То есть в этом заключается идея Меркурия, и он очень нужен в построении взаимоотношений, именно качественный, сильный, хорошего качества. И поэтому, прежде чем строить семью, надо попытаться понять, какой человек перед тобой стоит, со слабым Меркурием или сильным, хорошего качества или плохого. Если ты видишь, что человек коммуникабельный, у него Меркурий сильный, хорошего качества, то есть гарантия, что даже есть какие-то, если есть какие-то несоответствия в характере, они постепенно решатся с помощью общения. С помощью хорошего контакта по Меркурию, да? Да, с помощью хорошего общения. Итак, давайте сейчас попытаемся понять, кто нам нужен, какой человек нам нужен, чтобы у него был Меркурий сильно хорошего, сильный хорошего качества. И поэтому сейчас, да, сейчас я расскажу. Арина, да, расскажет об этом. Я немножко еще пару слов скажу о Меркурии. Да, да, давай. Значит, эта планета управляет образованием, письмом, счетом, целенаправленным размышлением. Как самая быстрая из планет, она дает способность к быстрому усвоению знаний, а также легкость и пластичность в самовыражении. Меркурий ускоряет обмен идеями, информацией и материальными ценностями. Это интеллектуальная и нервная энергия в ее активных проявлениях. Следовательно, по расположению Меркурия в гороскопе можно судить об интеллектуальных способностях человека и о степени его умственного развития в житейском смысле. Значит, мы сейчас поговорим о Меркурии сильном, хорошего качества. Такие люди проявляют в своем поведении мастерство, остроумие, фантазию. У них очень хорошая память, четкая, ясная речь. Это отличительная черта этих людей. Они очень сообразительные, изобретательные, имеют неугомонный, шутливый характер, способны к легкому и быстрому усвоению материала, любят учиться, быстро владеют иностранными языками. У них хорошая, высокая работоспособность и хорошие аналитические возможности. В жизни такие люди предприимчивые. У них есть склонность к занятию менеджментом. Они очень деликатны в поведении. Для них естественным качеством является изобретательность. Они благоразумны, жизнерадостны, разносторонне развиты и достаточно рациональны. А вот, Олег Геннадьевич, расскажите, какие специальности благоприятны? Потому что у нас здесь, так как планета бесполая, то у нас нет дифференциации по мужчинам и по женщинам. Это факт, да. Да, естественно, что люди с сильным Меркурием, они склонны использовать это. И сильный Меркурий означает лингвистические способности, способности к языкам, к речи. Потому что связь... Память также является меркурианским качеством, потому что память означает связь глубокого ума с поверхностным умом. То есть, когда эта связь налажена, тогда человек способен откладывать информацию и пользоваться ей очень оперативно, быстро. Это означает лингвистические способности, означает какой-то речевой жанр, допустим, люди, которые работают на эстраде, то есть они и даже больше на радио, то есть они постоянно в эфире общаются, у них есть возможность быстро о чем-то говорить, решать какие-то вопросы, связанные с постановкой речи, связанные с речевыми какими-то формулами, речевыми моментами, то есть с речью в целом, то есть с постановкой речи, с шутками, там, прибаутками и так далее. То есть, если речь развита у человека, значит, у него Меркурий хорошего качества. Также Меркурий хорошего качества может проявляться и в рисовании. Допустим, рисунок – это логика линий. Если рисунок логичный, очень пропорциональный там, и так далее, в нем есть свой глубокий смысл, это значит, что и рисовал человек с хорошим Меркурием. Естественно, что Меркурий, он вообще переводится будх на санскрита. Будх означает также разум. То есть разум в данном случае не имеется в виду разум, связанный с духовностью. Скорее, это разум, который способен изучить материал. Это ученые, то есть люди, которые способны глубоко изучать что-то, но при этом не сильно меняют свою жизнь, они обычно имеют меркурианскую природу. Также люди, которые способны анализировать жизнь другого человека, и этот анализ, с помощью этого анализа менять судьбу другого человека, такие люди у нас называются психологами, астрологами. Эти люди тоже меркурианцы по своей природе часто. Хотя не только Меркурий дает способность в психологии, но без хорошего Меркурия невозможно быть психологом в полном смысле слова, потому что человек не сможет найти на контакт с другим человеком. Конечно, чтобы хорошо писать, нужен тоже хороший Меркурий. Или изучать какую-то тему, углубляться в нее, тоже нужен хороший Меркурий. Это значит исследователи, писатели, переводчики, если говорить о лингвистах, тоже нужны, тоже дают, Меркурий дает такие специальности. Потом, ну, различные такие специальности, связанные с улавливанием информации. Это стенографисты, компьютерщики, естественно, это меркурианцы. Программисты – это, само собой, меркурианцы, потому что составление программы – это сплошная логика. Учителя, то есть способность доносить информацию. Конечно, там Юпитер большую роль играет, несомненно. Но также Меркурий нужен. Юпитерианцы, они будут давать такую восторженную речь, а меркурианцы, они будут логикой всех убеждать. Ну, естественно, бухгалтера. То есть, сильный Меркурий означает подсчет, расчет, отчет. Это бухгалтера, секретари, естественно, стенографирование материала. Работники средств массовой информации, мы уже говорили, литературоведы, книгоиздатели в целом. Тоже, если у них еще солнце сильное, они могут быть руководителями, при этом быть связаны с меркурианской деятельностью. Разные посредники, все вот эти вот брокеры там и так далее. Все это телефонисты тоже может быть. И, ну и врачи могут быть меркурианцами, если их деятельность связана с информацией. Сейчас Арина нам расскажет, как у них вообще с питанием там что-то. Есть какая-то связь, нет? У людей с сильным меркурием хорошего качества умеренный аппетит, хорошая усваиваемость пищи и качественное пищеварение. Они избирательны в еде, у них хороший обмен веществ, крепкая нервная система. Эти люди способны быстро адаптироваться и восстанавливать организм. У них хорошее кровообращение. Внешне они выглядят примерно так. Они худощавые, обычно либо высокие, либо среднего роста. У них тонкая фигура, стройное и красивое сложенное тело. Черты лица острые, глаза коричневые или серые и продолговатые. Губы тонкие, острый подбородок, длинные руки и кисти, волосы каштановые или светло-коричневые. Ну да, так и есть. Вот обычно меркурианцы такие, они худощавые, такие, острый взгляд у них такой, быстрый глаз, очень нежные руки, тонкие пальцы, все так. И очень быстрая речь, активная и развитая. Обычно эти люди понимают, что такое грамматика. Они очень изящно могут говорить и входить быстро в контакт. Обычно они такие имеют тонкие черты. Тонкий такой человек, очень деликатный, изящный, но при этом не сильно чувственный. То есть, скорее, эта изящность больше связана именно с пониманием вещей, нежели с желанием наслаждаться. У меня сейчас вопрос возник. Мы говорим, характеризуем людей с какой-то планетой ярко выраженной. А это бывает так, что вот у человека только одна планета выражена, а все остальные как бы более подавлены? Или бывают какие-то вот связки? В основном, конечно, все это связано, то есть несколько планет основными являются у человека, но я меркурианскую внешность описал, это означает, что человек с такой внешностью, он имел связь с Меркурием, то есть меркурианскую деятельность в прошлой жизни. То есть если человек меркурианец, даже внешне, то это означает, что у него Меркурий проявлен с прошлых жизней сильно. А если он, допустим, хорошо говорит, но внешне он не похож на меркурианца, допустим, более широкое лицо, такое солнечное, власть, там, сила. То уже речь идет о смешанном влиянии планет, да? Ну да, то есть значит, что Солнце было с прошлой жизни сильнее проявлено, а Меркурий меньше. Он остался только в качественном аспекте, но силу человеку не дал такую большую. То есть Меркурий, сильный Меркурий выражается также и во внешнем виде человека. Его поведении, строении даже тела. Поэтому вот этот внешний вид указывает на коммуникабельность человека. То есть особенно тонкие такие пальцы, изящные тонкие губы, острый подбородок, это признак того, что человек будет коммуникабелен. А вот если взять наших сатириков, там Жванецкий, Петросян, у них ведь наверняка сильный Меркурий, да? Или там смешанное влияние планет? Я бы сказал, у Хазанова вот типично такой сильный меркурианский тип, он такой колкий такой человек, такой очень цепкий, быстро схватывающий. У них у всех, естественно, сильный Меркурий, но чисто меркурианский вид, вот у Хазанова больше, мне кажется. Ну, я бы не сказала, что он там такой худенький уж очень. Он не худенький, но посмотреть на лицо, острый нос, как у Гоголя, Гоголя тоже меркурианский вид. Острый нос, острые губы, глаза. Вот. Задорнов тоже не чисто Меркурий, у него больше там солнце тоже проявлено, он там говорит о нравственности, то есть у него солнечный тип есть, солнце, но вот именно... Гоголь это вот типичный меркурианец, то есть он такой, у него очень колкий взгляд, такой тонкие пальцы, тонкий нос, вот меркурианский тип такой типичный. Ну это здорово, когда можно привести в пример какую-то известную личность, чтобы люди могли представить себе, как это выглядит реально. Ну да. Хорошая идея. Но я хочу сказать также, что не только люди именно такого типа, они являются меркурианцами. Вообще, хороший Меркурий указывает прежде всего способность быстро войти в контакт, то есть способность правильно общаться с человеком, подстроиться под него в общении, способность понять его, даже способность слушать – это меркурианская способность. Вот если человек способен долго слушать другого человека, делать выводы из того, что тот говорит, это проявление чисто Меркурия. Потому что когда Меркурий очень хорошего качества, он дает человеку возможность из слушания извлекать большую пользу. В основном не так много людей, которые способны из слушания извлекать пользу. В основном все любят поговорить. Но те, кто способны слушать и делать выводы, не просто слушать, а делать еще выводы, и на основе этого что-то говорить, имеющие хорошую память люди, общительные по природе, это меркурианцы. Но Меркурий сам по себе... Он не дает половых каких-то признаков, то он с полом не сильно связан. Хотя если вот так вот связывать с полом, так если уж взять, связывать, да, то, судя по моему опыту врачебному, мне кажется, Меркурий больше связан с женским полом. Ну, конечно, умение слушать, наверное, для женщин более актуально. Хотя, конечно, и для мужчин это важно, но для женщины, наверное, это женским более полом, естественно. Потому что даже вот щитовидная железа – это орган, который связан с Меркурием. Щитовидка связана с деятельностью Меркурия сильно. Горловой центр психический. Он в основном страдает у женщин, щитовидная железа. То есть получается, карма что там скапливается. Если у женщины страдает щитовидка, значит она не совсем правильно свою женскую природу понимает. Да. Это можно так сказать? Можно так, однозначно так можно сказать. Еще можно добавить, что на самом деле очень важным моментом является то, что в личных отношениях между мужчиной и женщиной именно способность контактировать, женская способность контактировать с мужчиной, она очень и очень важна. Потому что именно эта женская способность принять настроение, темперамент мужа, мужчины, она является признаком того, что женщина имеет сильный зрелый Меркурий. Ну, как раз таки способность подстроиться, это то, о чем вы говорили, да. Это более свойственно женщине. Более, да, актуально, скажем так, для, да, женщины. Да, если женщина, допустим, любит мужчину, то она начинает постепенно меняться, трансформироваться. То есть, почему женщине трудно сразу, допустим, выйти замуж? Потому что ей нужно приспособиться, поменяться, трансформироваться. То есть, это требует времени. Некоторым женщинам дольше, некоторым быстрее. То есть, это требует времени и сил. Женщине не так просто подстроиться под мужчину, когда она будет с ним себя комфортно чувствовать, только когда она полностью психику трансформировала, приняла его, трансформировала под него свою психику. Это возможно, если у нее есть любовь. То есть, если она чувствует привязанность к нему сильную, если она дорожит этим человеком. И эту силу ей дает именно Меркурий. Так? Эту силу трансформироваться дает Меркурий. Любовь сама может возникнуть скорее на половых больше планетах. Это Солнце, Луна, Марс, Венера, Юпитер. Ну, а если у женщины не очень сильный Меркурий, то что ж ей делать тогда? Тогда у нее проблемы. То То есть она, ей очень трудно себя поменять, трансформировать. Она испытывает трудности в этом. Это факт. И что же делать? Это может, ну, то есть у каждой женщины свой определенный промежуток возможности времени, за который она может себя поменять, подстроиться под мужчину. Во-первых, она не должна торопиться выйти замуж, пока она не перестроилась. Это первое, что очень важно понять. Второе, что важно понять, это то, что женщина должна примерно знать, какой срок ей нужен для того, чтобы поменяться, подстроиться. То есть она должна это сама чувствовать. Сама чувствовать, и она настраивать должна вот мужчину именно на такой срок, чтобы отношения они не стали сразу супружескими, чтобы он не требовал от нее то, чего она еще не может ему дать. Это важно, чтобы вот она тоже понимала, насколько у нее Меркурий сильный. Насколько некоторые женщины, допустим, от одного ушла, к другому пришла, за 5 секунд уже поменяла интересы, взгляды, все. То есть она совсем другая. Это... Ну, наверное, это уж не так уж и хорошо. Ну да, это значит, что у нее Меркурий сильный, но Юпитер не очень. То есть женщина, когда Юпитер не совсем сильная, она быстро меняется сразу. С быстротой молнии не успеешь уже понять, что происходит. Она уже совсем другие интересы, взгляды имеет, уже совсем другой человек. Значит, что-то с Юпитером какие-то проблемы. Может, период плохой, может быть, он правда там какие-то проблемы серьезные. Вот. Но я думаю, что есть смысл сейчас поговорить о Меркурии, который послабее. Слабый, но хорошего качества, как он себя ведет. И мы потом еще поговорим, как взаимоотношения строятся у людей с таким слабым Меркурием хорошего качества. Я хотела еще несколько слов сказать про Меркурий в целом. Про Меркурий, да? В целом, да, чтобы как-то больше войти в настроение этой планеты. Благоприятно расположенный Меркурий наделяет людей добрым нравом и психической уравновешенностью. Он придает гибкость ума, чувство юмора и некоторую игривость. Итак, Меркурий слабый, хорошего качества. Такой человек в поведении проявляет неторопливость речи, у него спокойный ум, он ведет себя доброжелательно, скромно, ненавязчиво. Он учтив, у него тихая, спокойная речь и при этом безэмоциональная. В жизни такой человек пунктуален, склонен к спокойной, размеренной работе, способен подчиняться чужому мнению. Он покладист, и у него достаточно позитивный характер. Для него благоприятны специальности, такие как секретарь-машинистка, помощник любого рода. Это может быть подмастерье, домработник, такая деятельность, как ткач, парикмахер, портной, работник типографии. Ага, вот Олег Геннадьевич, хочу продолжить. Я думаю, что вот по специальностям еще как бы я хотел здесь акцентировать момент такой важный. Что на самом деле, если Меркурий слабый, но хорошего качества, то человек обычно не обладает сильно какими-то речевыми способностями и способностью влиять на других людей с помощью речи, с помощью логики. Но такой человек, он способен сохранять и поддерживать логику. То есть, если, допустим, ему кто-то предлагает какую-то логику, то он, в принципе, ее способен понять. И поэтому люди, у которых Меркурий послабее по силе, они обычно занимаются меркурианской деятельностью, но хорошего качества, если Меркурий. Но они обычно занимаются меркурианской деятельностью, но эта деятельность имеет другую природу, больше подчиненную. То есть, как уже сказано было, это люди, которые занимаются тоже меркурианской деятельностью, но обычно не стоят во главе этой деятельности, а больше находятся в подчиненном положении. Вот так вот. Если говорить о пищеварении, о питании, то там же тоже Меркурий работает, и связи, то есть хорошая усвояемость, допустим, пищи, она связана с качеством Меркурия, а способность усваивать много пищи уже зависит от силы. Поэтому если у человека слабый Меркурий хорошего качества, то усвояемость пищи неплохая, но только в том случае, если пищи не слишком много съедено. А если ее много, тогда в этом случае начинает уже снижаться способность усвоить всю пищу. то есть силы не хватает Меркурия. Нормальный обмен веществ тоже зависит от, именно от того, насколько правильно человек питается и вовремя, и по количеству. Вот, поэтому у него будет нормальный обмен веществ, если он будет питаться правильно. Также и Меркурий в какой-то степени связан с нервной системой, потому что нервная система, она как раз и отвечает за связи в организме. Если у человека... человека с хорошим Меркурием, не сильным, хорошего качества, здоровая нервная система, но при этом у него она при стрессовых ситуациях выходит из равновесия довольно быстро. У него не такая быстрая способность к адаптации, как, допустим, у человека с сильным Меркурием, но все равно такая способность к адаптации есть. И у него более-менее нормальное кровообращение. Как вот, Арина, такие люди внешне выглядят, по твоему мнению? Внешне такие люди выглядят следующим образом. У них худощавая и среднего роста фигура. Несколько заостренные черты лица. Глаза серые. Губы несколько утонченные. Маленький подбородок. Худощавые руки и кисти. Волосы светло-коричневые. Ну вот мы примерно так представили, да, идею. Но сейчас я хотел бы, прежде чем говорить о Меркурии плохого качества, сильном и слабом, мне бы хотелось вот с Ариной сейчас поговорить на тему общения вообще в целом. Вот именно эту меркурианскую идею построения взаимоотношений. Очень важно понять, что Меркурий не дает вот эту притягательную силу, то есть он не является планетой, которая дает магнетизм в отношениях. А какая планета дает магнетизм? Венера. Все связаны с полом. Солнце, Венера, Марс. То есть разные виды магнетизма. Допустим, Венера дает нежность, такой нежный магнетизм. Марс дает страсть. То есть если по Марсу, допустим, есть... сильная совместимость такая, она вызывает жжение, такое разжигание, ну, сексуального желания. Венера дает ощущение наслаждения, такое счастье. Если сильная совместимость по Луне, такая, есть два типа совместимости. Один тип совместимости дает спокойствие такое глубокое в отношениях между людьми, а другой тип совместимости дает, наоборот, страстное такое влечение друг к другу. По Луне? Страстное? Да. Ну, именно влечение. Интересно. Такое, ощущение нехватки человека. То есть, где же ты, несется с высоты. Где же ты, где же ты. То есть, люди, когда, если совместимость такая вызывает спокойствие, то люди, когда они вместе находятся, им не хочется расставаться. А если они расстались, то они забывают друг про друга. Ну, не сильно как бы беспокоиться о том, что они расстались. Если страстная совместимость, такая по Луне, страстное притяжение, то люди, когда вместе находятся, они успокаиваются. То есть, как-то им спокойно просто. Но когда они расстаются, у них возникает сильное влечение. Жажда такого присутствия другого человека. А чем различаются эти два вида совместимости по Луне? Влиянием каких-то других планет? Нет, это скорее стоянием. Вот тут, знаешь, Арина, мне кажется, вот если Луна друг напротив друга стоит вот так, ну, противоположных как-то, дальше расстояние Луны от Луны, то это вызывает больше магнетизма. В гороскопе имеется в виду. Угу. А когда они близко стоят друг к другу, то это больше спокойствия в отношениях вызывает. Вот так вот. Понятно. Такие моменты. А магнетизм по Солнцу выражается в очень сильном уважении, такое желание сильно уважать человека. Магнетизм по Юпитеру вызывает восторг, вдохновение быть рядом с человеком. Ощущение такого вот желания быть вместе и менять свою жизнь там. Ну, вот желание поменять жизнь друг друга там и свою жизнь. Ну, это Юпитер означает такие отношения энтузиастичные очень, дает энтузиазм в отношениях сильный, совместимость по Меркурию. Ну, еще можно желание сказать, менять. Что это совместимость ценностей вот по Юпитеру. Ценности, да, тоже однозначно. Дальше совместимость по... Все вроде я сказал. Ну, Сатурн, наверное, это... Это уже бесполое. Здесь уже не бывает ни магнетизма, ни будет. Сатурн скорее дает возможность терпеть друг друга, переносить рядом присутствие другого человека. Если Сатурн, совместимость по Сатурну слабая, то один уставать от другого может, или оба друг от друга устают, или им тяжело друг с другом. Ну, разные есть несовместимости по Сатурну. Вот. Я хотел бы вот о чем поговорить. Что на самом деле часто бывает так, что молодые люди недооценивают важность общения, важность именно обсуждения вопросов совместной жизни. Недооценивают, им кажется, что все и так будет хорошо, что никаких проблем не будет друг с другом. Потому что нам хорошо друг с другом, мы любим друг друга, и все вопросы будут решаться сами собой. То есть никаких проблем нет. И это очень большая ошибка, потому что на самом деле, чем дальше в лес, тем больше дров. Потому что первым отмирает, вот как, ну, первым отрезляет, то есть Марс, отношения по Марсу, они первыми отрезляют. Потому что это такое очень сильное сексуальное притяжение, такая страсть. Эта страсть, когда проходит, то возникает... возникает такое отрезвление, и нужны уже другие отношения. Тогда в силу вступают отношения по Венере, то есть нежность, забота, ласка. Когда и это хочется это делать со всей силы. Потом, когда это остывает, следующим вступает в отношения Солнца. Хочется выполнять обязательства друг перед другом. Там, когда это остывает, следующим в отношения вступает Луна. Это означает, хочется... ну, договориться друг с другом так, чтобы был мир, покой, тишина. И сам последний из половых планет вступает в отношения Юпитер. Это ценности. Вот. И на каком-то из этих этапов, допустим, страсть прошла, а наслаждения близости нет. Такого, что близко и хорошо было. Хорошо от близости. Все, люди начинают от этого страдать, мучиться. И в ход должен вступить Меркурий в этот момент. То есть Меркурий, он говорит, ну что ты беспокоишься, вот в чем проблема? Ну мне вот что-то нехорошо, вот так нет спокойствия, нет счастья, и сделай что-нибудь. И допустим, молодой человек раз, взял за руку девушку, погладил ее, успокоил, и она чувствует близость, притяжение пошло, Венера включилась как бы. Они постепенно приспособились друг с другом быть вместе, даже если по Венере несовместимость. Вот. Или по Солнцу, допустим, несовместимость. Молодой человек не чувствует ответственность за женщину, и он как-то, у него нет желания ей цветы дарить, там, он такой инфантильно немножко настроен. То есть он встречает девушку, но нет у него желания как-то позаботиться о ней, нет желания что-то сделать для нее. Вот. Нет такого желания сделать так, чтобы она почувствовала себя уверенно, хорошо рядом с ним. Не джентльмен, в общем. Не, он может быть джентльмен, но у него вот ничего вот внутри не просыпается вот в этом плане по отношению к женщине. Это значит, что или у нее солнце само по себе такое хиленькое, или он несовместим по солнцу с ней. Потому что одним женщинам хочется цветы дарить, а другим не очень. Вот. И это означает, что по солнцу несовместимость. И здесь опять начинает срабатывать совместимость по Меркурию. То есть молодой человек, девушка подходит, говорит ему: ну знаешь, вообще-то, если бы ты мне цветочек подарил, я была бы очень счастлива, она ему говорит. Он сначала не совсем понимает, она ему объясняет подробно, они ходят, час общаются, и он начинает врубаться. Вот цветочки — это важно, оказывается, в жизни совместной. Я думал, что это какая-то ерунда, цветочки, зачем деньги тратить на эти, это просто трава разноцветная. Вот, он не понимает, что это дает какой-то определенный вкус в отношениях, и ему сложно это все понять. Но когда женщина объясняет, то он начинает дарить цветы. Ну, в целом более серьезно, ответственно вести себя рядом с женщиной. Она становится счастлива. Почему это происходит? Потому что Меркурий соединяет два солнца. То есть, допустим, женщине важно, что когда мужчина говорит, что мы обязательно поженимся, все будет хорошо. Часто мужчины пренебрегают этой идеей, то есть, что женщине нужна стабильность в жизни, что ей нужно, чтобы мужчина взял ответственность за нее. Она ждет, когда же он, ну, скажет такие слова, а он не говорит. То есть, в результате женщина должна начать с ним общаться. И часто бывает так, но не часто, может быть, иногда бывает так, что это общение не включается, не работает. То есть женщина хочет объяснить, а не может. У нее нет как-то вот возможности в логику мужчины зайти, нет возможности соединить свою мысль, свою речь с ним. То есть как будто они разные люди, на разных языках говорят, с разных этих позиций смотрят на мир и так далее. Вот это и есть несовместимость по Меркурию. И любая несовместимость по Меркурию, она отрабатывается с помощью улучшения качества Меркурия. Для этого нужно в целом учиться людям, давать им то, что им нужно. То есть учиться правильному общению нужно, это очень важно. То есть нужно пытаться людям что-то дать. Людям, то есть учиться понимать потребности людей другими, да, словами. То есть пытаться им объяснять все, как правильно жить, общение. То есть в целом развивать общение правильное, именно общение, которое дает что-то людям окружающим, не просто там анекдоты травить, а общение, которое что-то дает людям. И вот такое общение, оно качество Меркурия улучшает. Потом стихи, творчество, писать стихи, рисовать. Не обязательно же просто общаться, можно людям передавать себя и через живопись, через искусство, через музыку, там, через песни. Пам-парарам, пам-парам, пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам. То есть музыка, композитор, это даже тоже Меркурий, он логику какую-то дает. Понимаете, человек, допустим, я не продаю цветы, я их вам дарю. Астры, гладиолусы и розы. Вот, чтобы было вам тепло. И так далее. То есть песни. Это же не просто так написано. То есть песня такая. Ну, то есть, наверное, автор в каком-то был особом состоянии, который когда писал. Да. Да, то есть это тоже меркурианская деятельность. Конечно, там Юпитер, вдохновение тоже есть. Но в целом, вот когда человек пишет стихи, рисует, когда человек дарит что-то людям, он находится в этом состоянии меркурианского творчества и очищает Меркурий. Таким образом, в семье вообще вот эта поэтичность, поэзия, творчество, оно очень нужно. Это все облагораживает отношения, потому что, допустим, Меркурий очень слабый, допустим, у обоих. Меркурий слабый, то есть нужно разжигать меркурианскую деятельность. И тогда, ну, кто-то, ну, допустим, не могут они контакта друг с другом. Если он прочитал там Пушкина, допустим, какое-то стихотворение «Жив и я, привет тебе, привет», там «Жива ли ты, моя старушка?» Ну, там что-то «Выпьем с горя, где же кружка?» Вот, то есть он что-то прочитал, посмеялись, и уже пошло общение. То есть вот сама вспышка меркурианская, то есть какое-то вот идея такая, творческая идея, общение, какие-то слова, прибаутки, лучше не анекдоты пошлые, а что-то такое более, допустим, такое хорошее. Вот. Это облагораживает атмосферу. У меня есть такой пример. Я слышала это в лекции одной женщины-психолога. Она приводила пример, что у нее был пациент, который прожил 20 лет со своей женой, дочь, и он считал, что отношения уже закончены, и собирался разводиться. И был день рождения дочери. Ну, как бы последний такой визит у него был. Последнюю точку хотел поставить в отношениях. И она подговорила его написать для дочери песню и спеть. И он такой, ну зачем это? Как-то я не привык, он юрист, и как бы вообще совершенно для меня это не свойственно. Но тем не менее он послушал ее. И они там, она помогла ему сочинить песню, они пришли, и он буквально вместе с ней спел эту песню. «Я люблю тебя, дочь», и на эту мелодию. Так там он сам рыдал, дочь рыдала, жена рыдала, и в итоге семья не просто сохранилась, у них начался новый этап вот в отношениях. То есть я думаю, как раз таки Меркурий здесь сыграл. Да, это факт. 100%. Удивительный случай совершенно. Да. Вот, поэтому я считаю, что вот эта культура развития отношений, связанных с Меркурием, она очень важна. Именно очень важно понять людям, что эти отношения надо развивать еще до женитьбы, потому что до женитьбы идет такой реакционный этап вообще в отношениях. То есть люди в целом, они настолько полны оптимизма, у них настолько радужные представления о совместной жизни, если есть любовь, то они очень сильно настроены подстроиться друг под друга, помочь друг другу, поменять друг друга и так далее. То есть они очень-очень энтузиастично настроены. И в это время нужно очень качественное общение. То есть нужно общение на разные темы. Нужно общение на, особенно о ценностях друг друга. Что ты в жизни хочешь, чем надо заниматься, куда мы пойдем дальше с тобой вдвоем. Вот. То есть идея общения — это очень важная идея в развитии отношений. Если общение не клеится, то есть оно заканчивается конфликтами, скандалами, обидами и так далее, то это значит, что есть смысл подумать, стоит ли вообще отношения развивать, даже если есть какое-то притяжение, какая-то любовь. Может быть, эта любовь не самое вот главное, ну, не самое такое правильное чувство, если в отношениях нет взаимопонимания, потому что часто такая любовь заканчивается просто тем, что молодые люди портят друг другу жизнь. Просто пресыщение наступает очень. Нет, даже может не быть пресыщения, они могут остаться, они могут любить друг друга, но так как они не могут найти друг с другом общий язык, понять друг друга не могут, поэтому у них просто такая горечь. Такой ужасный разрыв может быть. Чем сильнее притяжение, любовь, тем меньше взаимопонимания, тем тяжелее разрыв происходит, тем ужаснее вот разрыв. Потому что недопонимание — это самое ужасное на самом деле. Вот, самое ужасное чувство, да, и поэтому, чтобы... Но я хочу сказать еще об одной вещи в этой связи, что если у человека Меркурий плохого качества, то в этом случае, скорее всего, даже если есть совместимость по Меркурию, с этим человеком не будет нормального взаимопонимания. И вот это вот очень-очень важный момент. Качество Меркурия является очень важным моментом построения взаимоотношений. Поэтому вот мы сейчас должны очень сильно проникнуться идеей, какие люди имеют Меркурий сильный, плохого качества. Вот Арина нам сейчас расскажет. Я хотела бы пару слов сказать о пораженном Меркурии. Когда это происходит, это не обязательно означает низкий уровень умственных способностей. Пораженный Меркурий может причинять вред иным способом, например, вызывая дефекты речи, расстройства нервной системы или неврозы. Другие планеты, такие как Юпитер, могут наделить человека выдающимся умом, однако без сильного Меркурия ему всегда будет трудно выражать свои интеллектуальные достоинства. Меркурий определяет наше самовыражение. А какая польза от того, что мы делаем и кем мы являемся, если мы ни с кем не можем поделиться этим? Вот, и я хотела бы описать признаки человека, у которого сильный Меркурий плохого качества. В своем поведении такой человек проявляет цинизм, хитрость, лукавство, лживость. У него заискивающая речь, он является подхалимом, у него язвительный характер, колкий, быстрый и изворотливый ум. Он склонен заниматься политикой или дипломатией. В жизни такой человек имеет склонность к теневому бизнесу, к посредническим операциям. Он предприимчив, способен заниматься менеджментом. Он проявляет в своем характере коварство, холодный расчет и вот другие подобные качества. Специальности те же самые, но туда добавляются критики, то есть люди, которые неправильно используют свой Меркурий сильный, плохого качества. Но вот можно и хорошо, кстати, использовать Меркурий сильный, плохого качества. Например, юмористы, им хочется вот кого-то подколоть, там как-то пошутить над кем-то. Значит, в Меркурии есть какие-то проблемы, то есть качество не очень хорошее. Но если человек, это юмор у него добрый, и он использует его с целью помочь людям, он очищает свой, исправляет свой Меркурий. Также, допустим, те, кто рисует карикатуры, тоже, значит, Меркурий немножко поражен. То есть он сильный, это факт, но он плохого качества. Человеку хочется вот не хорошее в человеке подчеркнуть, а что-то такое плохое. И так как это делается с добрым сердцем, то очень приятно посмотреть, как вот тебя передразнят. Некоторые специально в очереди стоят, чтобы их нарисовали, вот их карикатуру. Именно. Дружеский шарж, да? Да, то есть это приятно, хотя это и подчеркнуты какие-то отрицательные черты лица там и так далее. Но при этом это приятно, потому что это по-доброму сделано. К сожалению, все представители теневого бизнеса, все мошенники всех мастей, воры, это все меркурианцы. То есть сильный Меркурий плохого качества. Так обчистит, что даже не заметишь, не успеешь глазом моргнуть. Вот. Эти люди обычно пытаются именно хитростью взять, хитростью, изворотливостью. И они господствуют над другими такими политическими интригами, политическими способами, интриганством и так далее. У них хиткий, хитрый, верткий, цепкий ум к недостаткам чужим. У них обычно хорошая память, но злая. То есть они помнят недостатки в основном, недостатки в характере других людей. Ну, конечно, у них есть нарушения и в питании, и в здоровье, о которых вот Арина сейчас нам вкратце расскажет. У них есть желание питаться много и изысканно при этом. Переменная усваиваемость пищи. Они избирательны и ненасытны в еде. У них переменный обмен веществ, шаткая нервная система, чрезмерные гормональные функции, например, щитовидной железы, поджелудочной или гипофиза. У них есть склонность к нарушению ритма сердца, вегетососудистой дистонии и дисфункции желчевыводящих протоков. Да, это является таким критерием, если щитовидка, допустим, увеличена, щитовидная железа проявлена, особенно часто у женщин бывает, то есть появляется повышенная потливость, глаза выпукают, выпуклыми становятся, вот, ритм сердца страдает, они очень нервозно себя ведут, то есть им склонны не общаться в одиночку, как бы находиться в одиночестве, то есть им тяжело долго общаться с другими людьми. Признак того, что Меркурий плохого качества. То есть они злятся обычно. Если Меркурий хорошего качества, но слабый, то человеку просто нужен отдых от общения. А если Меркурий плохого качества, то обычно такой человек очень язвителен в общении. Ему надо вот обязательно кого-нибудь подколоть, как-то вот задеть. Он не может просто так вот жить без этого всего. Ему очень трудно. Это значит, качество Меркурия страдает. Здесь уже вот это реальная проблема, потому что чем больше страдает качество, тем тяжелее человеку найти себе вторую половинку. И если очень сильно страдает качество Меркурия, то даже если у него полые планеты, то есть половые, связаны с половым признаком, планеты очень хорошие, сильные, он может полюбить другого человека. Но из-за того, что Меркурий очень такой противный, вредный, плохого качества, он постоянно портит отношения и не может их сохранить. Что бы вы посоветовали такому человеку? Я бы посоветовал ему учиться правильно настраиваться на окружающих людей, позитивному мышлению. Вот эта формула «я желаю всем счастья», она как раз актуальна в этом случае, потому что она дает правильные связи с людьми. То есть человек повторяет «я желаю всем счастья». Вот этот позитивизм мышления означает развитие Юпитера, Меркурия, планет, связанных с разумом. Это очень важно. И эти именно планеты, они дают человеку возможность меняться, менять свои отношения, даже если, допустим, не полная совместимость, но уже люди вошли в супружеские отношения, то в этом случае Меркурий именно помогает. Вот как ни странно, если отношения супружеские уже есть, то часто именно бесполые планеты, они помогают поменять отношения и гармонии. Мосты какие-то. Да, именно по планетам, связанных с полом. Допустим, или любовь к труду совместному, что-то людям вместе нравится делать, там походы ходить, там еще что-то. Это Сатурн, совместимость по Сатурну. Вот. Или им нравится общаться друг с другом. Можно в поход вместе сходить и опять семью сохранить. Знаете? То есть все восстановится там. если в гору там там вдруг там и так далее, как Высоцкий поет. Это, если ты, допустим, хочешь проверить, друг это или нет, возьми его в горы с собой и проверишь. То есть Сатурн, это означает по Сатурну совместимость. Они совместное преодоление идут, трудностей. Да, они идут вместе куда-то там, и он думает, какой хороший человек рядом со мной, он на все готов, трудности все преодолеть, совместимость по Сатурну. То есть в трудностях они как бы преодолевают препятствия. Вот. А по Меркурию совместимость — это общение, обсуждение, логика какая-то дает им, дает человеку такое очень глубокое понимание вещей. Конечно, когда Меркурий сильный, плохого качества, еще есть какие-то надежды. Но если у человека Меркурий слабый и плохого качества, то очень я бы не советовал с таким человеком создавать семью. То есть надо как-то избежать такого. Такой ситуации лучше постараться избежать такой ситуации. Я вот сейчас анекдот расскажу. Вообще, ну, люди, которые потребляют наркотики, которые, ну, люди, которые имеют такое туповатое понимание вещей, не, ну, очень замкнутые чрезмерно, наркоманы, они имеют вот такой вот как раз Меркурий слабый, слабый, плохого качества, в котором вообще нет никакого взаимопонимания. Вот чтобы вам повеселее было, я сейчас расскажу про наркомана. Вот анекдот такого типа. Наркоман стучится в дверь, стучится, ну, после очередной дозы наркотиков, и стучится, говорит: мама, мама, это я, это я. И мама тоже обкуренная сидит за столом и говорит: нет, сыночек, мама, это я. То есть указывает на то, что они вообще не понимают. Меркурия полная. Да. Конечно. Да, вообще никакого взаимопонимания. То есть у них своя идея на эту фразу совершенно, которая не зависит от здравого смысла. Вот. Итак, я вот подытожу по поводу слабого Меркурия. Значит, пораженный Меркурий дает хитрость, коварство, обман, чрезмерную активность тела и ума, ощущение всезнайства. Такие люди могут получать наслаждение в доносительстве, клевете, написании анонимок. Вообще, если человек склонен к такой деятельности, к таким качествам, то он очень сильно разрушает свой Меркурий. Поэтому это повод задуматься. Факт, что даже хороший Меркурий можно разрушить вот такими действиями. Это факт стопроцентный. Можно в ступор войти. Вот такой именно психологический, то есть и психически, и логически человек в ступоре будет находиться, и характер портится реально от такой деятельности, когда человек в козни там кому-то строит, сплетничает, вот эти все вещи разрушают, человек становится дезадаптирован в общении с окружающими людьми, он начинает реально воспринимать всех окружающих людей через их недостатки, то есть ему очень трудно увидеть в них положительно что-то хорошее. Итак, человек со слабым Меркурием плохого качества в поведении проявляет бездарность, у него медленный тупой ум, примитивизм в мышлении, у него плохая память, несвязная речь, отчужденность в характере, плохие способности к усвоению материала. Такой человек обычно не любит учиться, у него низкая работоспособность и плохая эрудиция. В жизни этому человеку очень сложно с кем-то договориться, ужиться. Он проявляет беспардонность в поведении, очень прямолинеен в характере, любит поскандалить. Он зачастую впадает в пессимизм и совершенно непрактичен в решении житейских вопросов. Ну, понятно, что специальности здесь вполне определенные, связанные с неинтеллектуальным трудом. Естественно, что даже когда они работают на таких специальностях, эти люди постоянно всех критикуют, ведут себя ехидно. Долго они удержаться, естественно, на работе не могут, потому что они сплетничают обо всех и обо всем. У них обычно логика совершенно противоречивая, хитрый характер. Как у них там будет с пищеварением-то, Алина? Ну, естественно, что такие качества ведут к плохому аппетиту, плохая усвояемость пищи и слабое пищеварение. Эти люди неразборчивы в еде. Как вот Олег Геннадьевич говорил, они склонны к употреблению наркотиков. У них нарушенный обмен веществ. Есть большая склонность к онкозаболеваниям. У них ослаблена нервная система. Они очень плохо адаптируются, и организм слабо слабые возможности имеет к восстановлению после перенесенных каких-то проблем, и у них плохое кровообращение. Внешне они болезненный такой цвет лица имеют, обычно несимметричные черты лица. А у них может быть или худая такая сморщенная, или полноватая фигура, плохо сложное тело, расплывчатые черты, такие обычно туповатые глаза, неприятные губы, неоформленный подбородок, не сильно длинные такие, часто коротковатые руки и ноги, кисти, волосы обычно не вьющиеся, сероватые такие. То есть довольно такая неприятная картинка получается. Ну, это уже, конечно, когда человек имеет совсем уже плохую карму по Меркурию, то, может, и не стоит с ним связываться в семейной жизни, потому что исправить такие вот уже совсем патовые ситуации, когда человек постоянно всех критикует, всем недоволен, когда он примитивен в мышлении, туповат, бездарен, то, конечно, в этом случае нет слишком большого смысла с ним строить свои отношения. Если вы заметили вот такие черты характера еще до создания семьи, есть смысл попытаться как-то с ним общаться, рассуждать. Но если из этого ничего не получается, то есть человек просто отмалчивается, не может как-то общаться серьезно, то это значит, что у него какие-то серьезные проблемы, и не стоит, может быть, с ним строить свои отношения. Мы уже с вами потихоньку приближаемся вместе с Ариной и с вами, радиослушатели. И мы приближаемся к именно второй части нашей программы, когда нужно вам активизировать свой ум и насытить эфир интересными вопросами. А мы, думаю, начнем активно на них отвечать. В прошлый раз у нас была куча вопросов, как по интернет можно их задавать. Там есть сайт, написан на радио сверху, если вы посмотрите, там есть сайт, то есть адрес, ящик, на который можно писать. Мы тут же будем получать, отвечать. И также есть два телефона контактных, если хочется вот по близким темам, о которых мы сейчас обсуждаем, что-то спросить, то можете звонить, и мы будем с вами общаться. Итак, мы ждем ваших звонков и ваших писем. Ну, пока звонков нет, и мы посмотрим наш email. Тут есть уже поступил какой-то вопрос у нас. А, добрый день, Олег Геннадьевич. Спасибо за лекцию. Традиционный вопрос. Как развивать, гармонизировать Меркурий? Какие качества характера, образ жизни и специи? Заранее спасибо. С уважением, Леонид. Ну, специи меркурианского типа – это листья. Любые листья, которые можно использовать как специи. Вообще, если говорить о специях, то они все связаны с какими-то планетами. Часто именно по своему принадлежности к дереву или к растению. Так, допустим, тычинки обычно связаны с Юпитером. Цветки могут быть связаны с Венерой или Солнцем. Листья все связаны с Меркурием. Дальше плоды могут быть связаны с Луной или Солнцем. Затем корни всегда связаны с Марсом обычно. Кора связана с Марсом и Венерой. И веточки связаны с Сатурном обычно. То есть в данном случае, вот допустим, листья Шамбала – это меркурианская специя, которая на Меркурий будет влиять. Хотя она не только на Меркурий влияет, конечно. Она влияет также на Солнце. Но вот в данном случае ее можно посоветовать. Можно посоветовать также, соответственно, листья петрушки, укропа, можно посоветовать листья салата, можно посоветовать лист карри, Это вот чисто меркурианская вообще специя, которая будет улучшать Меркурий. Конечно, если говорить об образе жизни, то Меркурий улучшает образ жизни, который дает возможность человеку развиваться в области общения и речи. То есть, конечно, чтение само по собой книг, плюс качественное общение, не просто анекдоты. То есть вообще общение может человека как развить, так и уничтожить. Допустим, если он целыми днями сплетничает, анекдоты травит, и пока кого-то постоянно критикует, то это общение, оно вызовет поражением по Меркурию. С другой стороны, если человек общается так, что он дает, прославляет других людей, он пытается улучшить отношения с помощью логики своей, он пытается построить отношения, развить их, пытается простить или прощать, или просить прощения. То есть человек настроен именно на конструктивное такое общение, которое дает ему развитие как личности и другим людям дает развитие, которое соединяет людей, а не разъединяет их, которое решает трудные конфликтные ситуации, которое восстанавливает, сохраняет семью, а не разрушает ее, то такое общение, естественно, такая деятельность, она улучшает качество Меркурия. С другой стороны, если человек склонен к одиночеству, уединению, если он, наоборот, принимает на себя дополнительное молчание, то есть замкнут, и еще больше старается быть замкнут, категоричен и не справляется с этим, не меняет себя в этом плане, то в этом случае, естественно, Меркурий будет, наоборот, страдать от такого настроя. Что касается упражнений, то я думаю, здесь любые динамические упражнения, связанные с природой, там ушу, цигун, которые плавную динамику такую дают, и растворение в природе, в лесе, это все дает развитие по Меркурию. У нас, мы сейчас на эту тему закончим общаться, потому что у нас звонок в студию. Алло? Добрый вечер. Я вас слушаю. Я хотела спросить вас не совсем насчет Меркурия. Ну ничего. Это не имеет значения. Ладно. Главное, что по семейным отношениям, да? Вы? Да. Вот у нас подозревано детей нет. Это как-то связано с планетами. Так, вы живете долго вместе, а муж на проводе, нет, как вообще? Ну, да, но вообще он не хотел бы. Не хочет. Светиться, да? Не хочет светиться. Да? Не хочет светиться. Он не хочет светиться, да? То есть... Нет, просто он к этому вот скептически относится. Ну хорошо, это нормально, это нормально. Мужчины, они, кстати, не склонны так, как женщины, быстро на веру все сразу принимать, потому что так мужской разум работает. Он сначала, мужчина сначала изучает тему, глубоко пытается в ней разобраться, а потом уже принимает. Да. Если вы хотите, чтобы я провел диагностику по голосу, прямо в эфире, ну, это стоит говорить так широко, на публику? Или, может быть, есть смысл вам прийти на прием, просто я вас проконсультирую? Дело в том, что я живу в другой стране. Все, тогда я вам скажу, да, тогда я скажу. Значит, у вас есть определенная холодность матки, это связано с недостаточной гормональной активностью, гормональной функцией по-женски. То есть придатки недостаточно активно работают. То есть у них есть активность, они здоровые, в принципе, но эта активность, она не развивает именно женские половые гормоны. У них нет достаточно сильного развития. Поэтому сама по себе матка немножко недоразвита, и она холодноватая. То есть эпителий ее недостаточно активен для того, чтобы принять сперматозоид на себя. И сами гормональные функции, они слабоватые. То есть женской силы в них нет такой. То есть, что для этого нужно делать? Нужно, если вы приедете, я могу полечить вас камнями, конечно, это довольно сильный способ. Потом есть определенные специи, травы, которые активизируют гормональные функции. Например, ношение перламутровых браслетов на руках, они повышают женские гормоны. Потом дальше такие травы, как зверобой, колган, вот, ну, по крайней мере, русские, которые я знаю. Лопчатка, то есть лопчатка, это прямостоячий, это колган, корень колгана, зверобой, дальше вот хрен, вот этот тот же сам, который специи используют, редька, эти продукты питания, они активизируют гормональные функции. Потом есть эстрагон, эстрагон такой или тархун по-другому, трава, она увеличивает женские гормоны, вам тоже подойдет. Дальше петрушку, если есть побольше, тоже это активизирует женские гормоны. А подмасана, поза лотоса, йоговское упражнение активизирует. Массаж поясничного отдела, масляный массаж поясничного отдела позвоночника и зоны придатков тоже массировать с маслом. Я думаю, что вам подойдет в этой связи соевое масло. Ну, вам лично подойдет, то есть оно будет гормональные функции активизировать. Вот, дальше пребывание на солнце преимущественно, а не в холоде, тоже активизирует женские гормональные функции. Употребление сладкой пищи по утрам тоже активизирует, особенно молочных сладостей и сметаны, там вот что-то молочных таких продуктов. Угу. Вот такие вот перечень таких мероприятий. Ага. Даст вам. По планетам там ничего такого нету каких-то? Ну, по планетам вот проблема в том, что у вас Венера не дает вам, Венера и Марс, их взаимодействие не дает развития гормональных функций правильного, понимаете? Угу. То есть Марс, по-моему, слабоватенький, то есть недостаточно развит. Вы так склонны, наверное, ну, обижаться, да, поплакать, так как? Да, у меня есть такое. Ну, вот это значит, что с Марсом проблемы, то есть недостаточно развит Марс, и значит, что нужно укреплять характер свой, как-то зарядку делать там, ну, что-то работать над собой, то есть силу воли развивать. Ну, вот примерно такие рекомендации. Ну, конечно, я не могу гарантировать вам, что это все у вас даст вам возможность зачать ребенка. Конечно, обычно в таких случаях нужно серьезное лечение. И мы такое лечение в Москве проводим, но только в Москве, к сожалению. Надо быть неделю минимум в Москве, чтобы это лечение прошло успешно. Да? Мы с мужем обсуждали тот вопрос насчет, допустим, усыновления ребенка. Это хороший вариант, хороший вариант тоже. Но знаете, это делать нужно с помощью астролога, психолога, то есть людей, которые могут интеллект ребенка понять. Потому что если вы усыновите ребенка с слабым интеллектом, вы будете всю жизнь потом мучиться с ним. И это вам принесет очень большие страдания в семье. Поэтому я думаю, что есть смысл интеллект проверить очень серьезно, если вы будете усыновлять ребенка. Угу. И вот, если можно, так ли не вопрос? Да. В скором времени, я думаю, мы можем переехать. И было бы благоприятно для нас жить с родителями мужа. Родителями мужа? Благоприятно ли? Это надо смотреть астрологически. Вообще для семьи благоприятно жить с родителями мужа, вообще, по-ведически. Да. Но всякие ситуации бывают, нельзя точную гарантию давать, поэтому надо совместимость здесь астрологическую еще серьезно посмотреть. Это очень важно, вот это все проверить, прежде чем принимать решение. Вы уже сами должны чувствовать, вам с ними хорошо или плохо будет. Мне кажется, с папой вам потяжелее будет, с мамой получше мужа. Мое такое ощущение. Согласны? Да, у меня есть такое. Ну вот сами, вы сами посмотрите, почувствуйте, женщина должна это понять. Ну ладно, я извиняюсь, у нас еще следующий звонок уже. Спасибо большое. Давай. Алло? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Олег Геннадьевич, меня зовут Евгения, я из Новгорода, Новосибирска. Очень приятно, Евгения. Взаимно. Я очень долго читала вашу рассылку. Вот, некоторые вещи мне очень нравятся, некоторые вещи вызывают вопросы. Например, ну, понятно. Да, вот какие качества должна вырабатывать в себе молодая девушка, женщина, чтобы привлечь в жизнь достойного мужчину? Вы имеете в виду себя, да? Да. Я бы вам посоветовал развивать в себе ощущение достоинства женского. Вы очень не уверены в себе. То есть, понимаете, мужчинам нравятся женщины, которые, ну, очень чувствуют себя такими уверенно, достойно. То есть они чувствуют, что они могут привлечь мужчину достойного в свою жизнь. То есть у них есть такое твердое ощущение. У вас вот есть какое-то сильное и так выраженное чувство плохого, отрицательного опыта. Видно, солнце довольно слабоватое у вас в гороскопе. И вы не очень уверены в себе. Вам кажется, что вы никого не найдете. Такая депрессивность немножко в понимании этого вопроса есть. Вы согласны со мной вообще? Можете что-то подумать? Люди, которые меня знают, в принципе, я достаточно уверенной девушкой. Но вот то, что вы говорите, в этом есть. Есть негативный опыт и есть вот как бы такая боязнь. Я еще раз настаиваю на том, что я вот сейчас в голос услышал вас, еще раз говорю, что, может быть, вы уверены, по Марсу там ведете себя уверенно, но, понимаете, уверенность может быть такая чисто человеческая, понимаете? Да, да, понимаю. Но женская уверенность, она другую природу имеет. Женщина, когда как женщина уверена в себе, она очень ведет себя с парнем, очень, с одной стороны, она улыбается ему, а с другой стороны, в ее улыбке сила, власть такая, ну, может быть, нежность, доброта, но очень проникновенная сила такая, то есть она, ну, знает точно, что ему деваться некуда, то есть у нее уже исход предрешен, то есть у нее, как бы, такое ощущение полностью с контроля над ним, такое внутреннего, то есть она даже может мимолет на него посмотреть, как-то так, незначай улыбнуться, но она настолько уверена в себе, что у него коленки подкашиваются сразу. Ну, то есть это вот очень важно, именно вот такой эффект иметь внутренний. И для этого нужно развивать в себе вот эту веру, что Господь заботится о вас, что вы на самом деле обязательно найдете себе человека. Ну, то есть надо какой-то оптимизм развивать в себе, жизнерадостность. Женщина должна уметь смеяться, радоваться жизни, природе, там, василькам, цветочкам, деревцам, там, ходить по лесу, как-то развивать себе чувственную силу чувств. Если чувства слабые, то такие неразвитые, тогда особо никто и не привлечется, понимаете? Женщина привлекает первый эффект, это чувственный. То есть мужчина должен дрогнуть, чувства его должны дрогнуть перед женщиной. Но надо наряжаться, то есть надо ходить очень нарядно, красиво, не броско, понимаете, не так, чтобы юбка выше пупка была, понимаете? То есть это неправильно, то есть нужно, чтобы было все очень культурно, но с другой стороны изящество должно быть. Одежда очень подобрана по цветам правильно, изящно должна, допустим, макияж на лице лежать, не так, что губы за километр видны, понимаете, должно подходить все под цвет помады, под лицо там. То есть, ну, должен человек, какой-то мастер, специалист поработать, чтобы все было красиво и очень элегантно, и с высоким вкусом, понимаете? Вот, то есть, и одежда тоже подобрана по цветам должна быть. Вы должны окружить себя в квартире, обстановка должна быть такая, которая вызывает радость у вас в сердце. То есть надо как-то женскую природу свою активизировать, чтобы она привлекала в себе внимание парней, цветы дома, чтобы были. Много всяких моментов сердце должно вам подсказать, как настраиваться, чтобы привлечь человека в свою жизнь. Но самое главное, вы должны понять, что это 100% произойдет. Вы должны должна вера появиться в эти вообще вещи. Если веры нет, то, конечно, тогда значит ничего не будет, не получится. А можно я задам еще один вопрос? Еще я хочу вам сказать такую вещь, что отрицательный опыт надо переработать. То есть надо, а прежде всего это означает, что нужно, если были неправильные отношения с вашей стороны, нужно покаяться, нужно, вот, понимаете, всегда женщина не может выйти замуж по той причине, что она или пострадала от отношений, или сама сделала какие-то грубые ошибки. Если она пострадала от отношений, должна простить человека. А если она сама сделала грубые ошибки, она должна раскаяться. Иначе эта ситуация не отпустит ее. И отношения, которые были, они будут как дамоклов меч висеть, и они создадут похожую ситуацию, может быть, с противоположным знаком. Допустим, если женщина грубо поступила, жестоко, с ней так обойдутся. Или опять она поступит точно так же с мужчиной, то есть она не сможет выйти из этого вот тупика, в который она зашла в отношениях. То есть в целом, вообще, когда отношения разорваны неправильно, то это является неблагоприятным признаком для развития новых отношений. Поэтому вы постарайтесь их переработать, старые отношения внутри себя, карму отработать этого, а потом уже пытаться создавать новую семью. А вопрос, то, что, например, с прошлым нужно простить человека, с которым общалась. Если вы считаете, что он виноват перед вами, однозначно нужно его простить. Но поймите, что нет худа без добра. То есть вы должны очень глубоко понять, что виноваты всегда оба. Вот, это очень тонкий такой момент. Конечно, можно быть таким снисходительным, чтобы простить, но имейте в виду, что здесь ловушка, понимаете? Сама идея, что я простила, означает, что недостаточно понята своя вина. Здесь лучше всего не только простить, но и также раскаяться. Это самый идеальный вариант для построения новых отношений. Это очень важно. Огромное вам спасибо. Да не за что. Счастливо. До свидания. Всего доброго. У нас есть вопрос по интернету. Да. Олег Геннадьевич, ответьте, пожалуйста. Да, я вас слушаю. Расскажите, как можно выполнять практику пожелания всем счастья? С уважением, Евгений. Но эта практика, она довольно сокровенна. То есть, чтобы желать всем счастья, для этого нужно понять, что это работает, во-первых. То есть, надо поверить в это в какой-то степени. Но это возможно, опять же, желая всем счастья. То есть, как это работает, эта практика. Нужно настроиться сначала на того человека, которого ты не любишь. Испытываешь к нему какую-то неприязнь, злобу, недоверие. Возможно, чаще всего это близкие люди, там, родственники. И начинаешь мысленно желать ему счастья, чтобы у него все было в жизни хорошо, чтобы пытаться простить его, просить у него прощения, желать ему счастья, чтобы у него все наладилось, чтобы все хорошо. Не обязательно со мной там, или для меня, или чтобы, ну как-то, то есть не связывать это с собой, а делать это бескорыстно. И когда так настраиваешь постоянно, настраиваешься в этом направлении, то наступает такой момент, что даже в самых тяжелых отношениях наступает облегчение. И это не означает сближение там или еще как-то, но, по крайней мере, хорошо становится. То есть нет никаких ощущений, что в отношениях остались какие-то неприятные чувства. Это очень важный момент практики пожелания счастья. То есть это личный опыт, он дает веру такую глубокую и сильную. Поэтому первый этап развития вот этого способности желать всем счастья должен идти через пожелание счастья тому человеку, которого ты действительно, и которым ты испытываешь какую-то сильную неприязнь, злобу, недоверие там, и так далее, или который сам тебе то же самое испытывает. А потом, когда ты уже поверил в силу, получил такого понимания вещей, то нужно повторять: я желаю всем счастья, или я желаю тебе счастья, конкретному какому-то человеку. И это делать нужно, настраиваясь на Бога. То есть нужно думать о том, как ты понимаешь, кто такой Бог. Потому что вот это настрой на Бога является самым возвышенным. То есть он дает самый высокий вкус к счастью и любви ко всем. И когда человек именно вот так вот настроен на что-то возвышенное, духовное, божественное, у него пожелание всем счастья становится очень трепетным, таким глубоким и полноценным. И такое пожелание всем счастья атмосферу изменяет вообще в целом вокруг человека. Человек становится окружен друзьями, любовью, заботой, и сам он склонен заботиться о других, не думать о них плохо. То есть его жизнь реально становится счастливой. Арина нам еще хочет прочитать. У нас еще одно письмо есть на интернете. Здравствуйте, уважаемый Олег Геннадьевич. У меня такой вопрос. Как может быть защищена молодая девушка, не имеющая отца, сына, мужа или наставника? Она живет за границей, вдалеке от матери. Кто может быть ее защитником? Как почувствовать себя защищенной до тех пор, пока она не встретила своего мужа? И как относиться к ухаживаниям за ней мужчин, ни один из которых не может стать будущим ее мужем? Если женщина одинока, то защита может прийти также не только от мужчин, но и от женщин, которые старше и имеют большой опыт жизни. То есть они могут выступать как друзья или наставники. И эта защита очень важна. Именно прежде всего защита от женщин очень важна для такой девушки. Потому что она, по крайней мере, с ними может посоветоваться, обо всем поговорить. Здесь женщины должны обладать высоким нравственным уровнем, потому что защита может быть разной. Они должны иметь положительный опыт общения с мужчинами. Потому что часто бывает так, что защищать пытаются женщины, которые наоборот имеют много отрицательного опыта, и у них склонность такая есть к независимости от мужчин, к этому феминизму, там, сексуальной революции там, и так далее. И они вот, у них сильное желание защищать других женщин есть почему-то. И это желание их защищать на самом деле не должно быть удовлетворено, потому что нужно принимать прибежище у женщин, которые сами защищены мужчинами, и они имеют правильный опыт общения с мужчиной. И то есть надо принимать защиту именно таких женщин, которые имеют полноценные семьи, развитые. В этом случае такая защита сработает правильно. В противном случае, если женщина начинает строить отношения с другой женщиной, которая имеет много негативного опыта в общении с мужчинами, то она еще больше на мужчин начинает злиться. И в результате, вместо того, чтобы создать нормальную семью или приблизиться к какому-то парню, она старается, она не способна на это. То есть женщина боится мужчин или относится негативно к ним в этом случае. Конечно, просто защита женщинами окружающими, этого недостаточно. Нужен какой-то положительный опыт мужчины. Поэтому нужно иметь или наставника, который советы дает, или лекции, допустим, чьи-то слушать. Вот. Можно даже читать книги, допустим, «Жития святых» и представлять в своем уме каких-то мужчин, выдающихся личностей, которые действительно ведут себя благородно. То есть нужно иметь какой-то позитивный пример в голове и создать какой-то образ человека, который бы ты хотела видеть рядом с собой. Но при этом этот образ не должен быть слишком завышенным. То есть это часто бывает так, что девушки хотят видеть принца на белом коне, который спустился с небес с крылышками сзади. Но это на самом деле это только препятствует созданию семьи, потому что в создании семьи как раз побеждают те женщины, которые способны также понимать свои возможности внутренне, насколько они способны быть рядом с человеком, которого они себе ждут. На самом деле здесь нужно какую-то золотую середину выбрать, то есть надо найти в тех мужчинах, которые ухаживают, по крайней мере, самого лучшего из них и пытаться как-то создавать семью. Говорите, вот все мужчины, которые за мной ухаживают, они недостойны. Но может быть это временное явление, а может быть у вас недостаточно понимания того, что за мужчины вас ухаживают. Может вы не пытались их понять, как-то разобраться в отношениях, попытаться пообщаться с ними. То есть может быть вы просто не понимаете, кто, что за люди перед вами и как с ними правильно себя вести. То есть это вопрос уже не мужчин, а вашего понимания вещей. Конечно же, сердце женщины должно подсказать, тот мужчина или нет, но бывает так, что женщины доживают до преклонного возраста и все не находят того мужчину. Это значит, что у них же какие-то проблемы с Меркурием. То есть это значит как раз сегодняшняя тема, что они не способны войти в нормальный глубокий контакт с мужчиной, разобраться в отношениях с ним и попытаться стать женой. Есть еще другая проблема. Она заключается в том, что женщины, которые не способны выйти замуж, часто не имеют достаточно женских черт характера. То есть они не могут по-женски в отношениях себя вести. Это значит, что им надо развивать в себе эти женские черты характера. Иначе они просто или сами будут отвергать всех мужчин, которые к ним приближаются, или мужчины не будут находить в них то, что им нужно. То есть здесь разные могут быть варианты, но в целом результат один, семья не создается или создается ненадолго. Таким образом, если девушка одна, это уже неблагоприятно, потому что кто-то должен быть отец, там, брат или еще кто-то, кто бы защищал. То есть женщины с хорошим солнцем, они имеют защиту, даже если они далеко от родственников живут. Защищает какой-то хороший человек, допустим, или наставник и так далее. Но, конечно, надо заниматься духовностью, духовной практикой, несомненно, нужно заниматься, эти занятия духовной практикой помогут женщине найти себе такого наставника и защитника, который бы потом дал возможность, помог развиться нормальным отношениям в семье. Я думаю, что вот Арина что-то еще скажет. Этот вопрос был от Марии, и она прислала продолжение вопроса. как незамужней девушке простить себя и избавиться от грязи, очиститься при воспоминании о сексуальных отношениях с предыдущими мужчинами, которых она не любила, и стоит ли рассказывать своему будущему мужу о своих прошлых переживаниях и сексуальных опытах, ведь необходимо быть откровенной перед мужем. Как перестать чувствовать себя виноватой и избавиться от ненависти? Ну что, Арина может что-то сказать? Нет, нет, боится. Она считает, что я должен что-то сказать. Но я не знаю, я не женщина. Но вообще, я могу сказать свое мнение. Конечно, женщина должна быть откровенной по отношению к мужу. И она должна сказать о своем прошлом опыте и отношении с мужчинами. Это еще нужно делать для того, чтобы не быть скрытной, то есть чтобы не чувствовать, что ты как бы как-то греховно настроена по отношению к мужу. Но прежде чем ему это все рассказывать, нужно убедиться в том, что он действительно способен это все услышать, что он не будет ненавидеть, ревновать после этого, что он действительно благородный человек в этом отношении. Потому что если такие рассказы вызовут у него какое-то нехорошее отношение к этому всему, сарказм и так далее, нехорошие такие как бы чувства, эмоции, это значит, что он психически не готов услышать подобные вещи. И в этом случае ему надо сказать, что я вот не чувствую пока в тебе способности принять то, что у меня было, чтобы узнать об этом. Поэтому давай подождем немножко, и потом чуть попозже, когда я увижу, что ты настроен правильно, тогда я тебе все расскажу. То есть, в принципе, сама идея того, что нужно что-то открыть свое сердце перед мужем, она очень важна. Но не всегда мужчины тоже бывают готовыми к этому. Поэтому надо очень серьезно настроиться на эту тему, изучить этот вопрос в отношениях, а потом уже рассказывать о своем опыте. Я думаю, нет смысла рассказывать это о своем опыте с другими мужчинами сразу же при начале построения отношений, потому что мужчина, который еще не способен оценить женщину, которая находится рядом с ним, может и отпугнуть его, ее предыдущий опыт. Особенно если он связан с какими-то бурными эмоциями и с каким-то таким очень глубоким чувством там сексуального удовлетворения. Потому что не все мужчины способны дать такой опыт, и не все мужчины чувствуют в себе силу там, как дать это. То есть поэтому это может отпугнуть хорошего человека, который мог бы стать хорошим мужем. Именно этот аспект такой откровенной беседы в начале построения отношений. Что касается, как избавиться от предыдущих контактов, как психически избавиться от них, надо прежде всего молиться Богу, то есть надо понять, что ты душа, а не тело, пытаться понять. Надо понять, что когда женщина молится Богу, она очищается от всех грехов, не только от греха сексуальных отношений. И еще важно тоже женщине перед созданием семьи, как-то какое-то время, может быть, не иметь таких интимных отношений с другими мужчинами, чтобы действительно почище быть внутренне, чтобы поближе предаться вот как-то этим отношениям новым. Вот. Потом очень важно раскаяться перед теми мужчинами, которые были, простить их, попросить прощения. То есть это тоже облегчает сердце и настраивает на более чистые такие новые отношения. Также важно понять, что нет смысла всем подряд глазки строить. Женщина не должна никого искать, по идее. Она должна стараться настроиться так, чтобы ее искали, ее нашли. Но при этом она не должна скрываться как-то от мужчин. Она должна быть на виду, но при этом она не должна развивать чувственную деятельность по отношению ко всем мужчинам, которые рядом находятся. Это помешает быть верной женой. Такой примерно ответ. У нас есть еще одно письмо. Олег Геннадьевич, ответьте, пожалуйста, как правильно понимать практику обетов, особенно в плане семейных отношений? С уважением, Евгений. Если говорить об обетах, то нужно прежде всего понять, зачем они нужны. И понимание это, оно основано на понимании того, что такое семейное счастье. Если говорить о семейном счастье, то очень важно в этой связи понять, что семейное счастье означает счастье глубоких отношений, которые приносят большое удовлетворение. Если человек не понимает этой вещи, и для него важно просто какие-то сексуальные отношения с женой или наслаждения какие-то с ней, развлечения, то это значит, что никаких обетов особенно не будет хотеться в семейной жизни. Но когда человек очень хорошо понял, что верность и уважение в семье, эти два постулата, которые развивают именно глубокие отношения, крайне важны, тогда этот человек будет стремиться сам очень верно относиться к жене, то есть он не будет смотреть на других девушек и будет стараться думать только о своей жене, то есть настрой такой все культивировать, то в этом случае он, несомненно, получит подарок, то есть его отношения с женой станут более глубокими, возвышенными. И уважение – это тоже немаловажная вещь. То есть мужчина должен уважать женщину как единственную, неповторимую, а женщина должна уважать мужчину как человека, который ценен для нее не только как муж, но также как ценен как наставник или как человек, который способен дать что-то большее, чем нежели, там, допустим, какие-то интимные отношения. То есть это означает вопрос уважения. Когда и верность, и уважение будет существовать в семейной жизни, тогда в этом случае разовьются правильные отношения. Я извиняюсь, у нас звонок в студию. Алло? Илья Геннадьевич, да. Добрый вечер. Это еще раз Евгения из Новосибирска. Я вас спрашивала, я бы еще хотела спросить, подскажите, пожалуйста, какой период жизни вот по планетам я нахожусь? И когда примерно мы Я не могу сейчас сказать, какой период, это я не могу по голосу периода определить. Я могу сказать, что на вас сейчас достаточно сильно влияет какая-то довольно сухая планета, такая жесткая, то ли Луна, то ли Сатурн. То есть, может быть, такой период у вас с этими планетами связанный. Я не могу сказать, что этот период лишает вас возможности выйти замуж, но задержки будут однозначно. А на сколько долго? Ну, я думаю, что вот года через два вы должны выйти замуж. Так вот, мне кажется. То есть примерно 2 года? Ну, мне кажется, что в течение 2 лет, может быть и раньше, просто 2 года реально вот трудности какие-то, потом полегче будет. Мне кажется, вот так. Ну, даже через 1/2, мне кажется, у вас есть возможность какая-то выйти замуж. У меня есть еще ситуация. Я бы хотела спросить. Я долгое время у меня снимала... Я живу в квартире, у меня снимала подруга комнату. Вот. И на сегодняшний момент она ушла, и, забрав все вещи, даже не попрощалась. Знаете, когда женщины живут рядом вместе... Если они недостаточно зрелые, то есть если у них нет вот такого развитых отношений, то есть вероятность, что они расстаются очень холодно и жестоко. Понимаете, просто я вам сейчас объясню. Женщины нуждаются в эмоциональной поддержке, помощи. И когда две женщины эмоционально сближаются очень быстро, очень сильно, то в этом случае они вместо того, чтобы пополнять друг друга, они друг друга истощают. В результате наступает эмоциональная такая боль, обида и так далее. И обычно, если женщины, которые живут вместе, они не родственницы, а просто подружки, они заканчивают обычно вот очень таким тяжелым разрывом. Поэтому, если девушки живут рядом вместе, то есть вот таким общежитием, то очень такой серьезный совет, надо стараться... с ним поддержать теплые дружеские отношения, но не надо эмоционально сближаться, не надо от них эмоциональную заботу, тепло ждать. Понимаете, лучше эмоционально быть немножко независимой, потому что если эмоциональное сближение пойдет очень глубокое, то дальше пойдет желание, чтобы вот эта девушка, она удовлетворяла твои капризы, как это мужчины обычно делают. Но это невозможно. Женщина не будет удовлетворять капризы другой женщины. Это 100% невозможно. Поэтому сразу наступает разрыв, если эмоциональное сближение между женщинами начинается. Поэтому женщины, если живут вместе, они должны эмоционально быть друг от друга подальше, стараться помогать, заботиться друг о друге. Но вот эмоции такие вот сильно глубокие, теплые друг другу не надо проявлять, потому что это может привести к большим проблемам. А вы знаете, вот я, например, чувствую, что меня как будто предали, потому что человек был очень близок мне. И много. Так я вам об этом и говорю, насчет близости. Я вам об этом и говорю. То есть как раз вот в этих ситуациях и происходят такие проблемы, когда вы сблизились очень сильно, а ей эта близость вызвала у нее отягощение психическое, потому что вы же ей, вы не мужчина, вы же не дадите ей вот это тепло от близости эмоционально, как мужчина женщине может дать. Поэтому вам показалось, что вас предали, понимаете? Но это всего лишь неправильное построение отношений. Ей деваться просто было некуда, вам надо ее простить. Ей деваться было некуда, она не могла по-другому. Так всегда разрываются отношения, ведь это не ее квартира, а ваша, понимаете? Куда я оставалась, что я оставалась делать? Вот, то есть в будущем мне, например, нужно эмоционально держаться, вот если будет, как бы... Если вы еще кого-то захотите себе поселить в квартиру, то будьте осторожны, старайтесь эмоционально не сближаться. Если видите, что с человеком не идет контакт, лучше вообще его не селить. Вот женщины, они если такие отношения дружеские строят друг с другом, теплые, хорошие, то они могут остаться надолго, эти отношения. Но самое главное, не пытайтесь приблизиться друг к другу, вот прямо под распашонку залезть друг к другу, понимаете? Не пытайтесь, вот такие очень глубокие, такие прям родственные отношения. Женщины склонны, понимаете, к этому, но надо себя держать немножко в руках. Иначе, если начнете эмоциональную такую заботу, ласку там проявлять друг другу, то потом это или вы пострадаете, или опять девушка, которая рядом с вами живет. Хорошо. Хорошо. Я поняла. Ну вот. Спасибо огромное. Счастливо. До свидания. Арина хочет прочитать нам. У нас есть письмо еще одно. Добрый вечер. Если в гороскопе Меркурий ретроградный, как с ним работать, как его гармонизировать? Благодарю за ответ. С уважением, Нида. Вы знаете, Нида, сложно понять, что значит ретроградный Меркурий в данном случае. Это надо вас как личность понять, видеть. Но в целом это означает, что какая-то груз какой-то кармы есть. Может быть отрицательный опыт общения, то есть негативное восприятие людей. В этом случае надо желать всем счастья. Может быть этот ретроградный Меркурий даст замкнутость. В этом случае надо стараться общаться больше с людьми. То есть вы посмотрите, какой у вас меркурианский недостаток нет. Может быть замкнутость, может быть недостаточно активная речь, недостаточно развитая речь, недостаточно утонченная речь, недостаточно теплая речь, недостаточно логичная речь и так далее. Есть много разных недостатков меркурианских, связанных с разными видами груза, кармы, которые есть в Меркурии. И в соответствии с недостатком вы должны делать что-то противоположное. Если, допустим, вы замкнуты, надо учиться общаться. Если вы имеете грубую речь, то надо учиться теплой речи, мягкой. Если вы имеете нелогичную речь, надо учиться логике и так далее. Вот такой ответ. То есть вот так только можно преодолеть. То есть делать что-то противоположное. Вопрос есть? Вот. Следующий вопрос у нас такой. Вот опять пишу, девушкам очень важно знать, вот как построить общение. И девушка пишет, что мы начали общаться с молодым человеком, и с самого начала общения мы ссоримся. Мы любим друг друга, у нас есть общие интересы, но мы ссоримся. Как, что делать? Мы уже сильно привязались друг к другу и хотим создать семью. Я думаю, что в этом случае следует понять, что несомненно есть несовместимость по Меркурию, возможно по Марсу, потому что самые конфликты означают также Марс. Возможно, какие-то другие планеты участвуют в этой несовместимости, но Меркурий однозначно здесь присутствует. И чтобы не ссориться, для этого надо понять, какие меркурианские недостатки у вас есть у обоих. Ну, допустим, вы видите, отмечаете у своего друга, что у него грубоватая речь. Это значит, что у вас недостаточно, допустим, теплоты в Меркурии, недостаточно способности прощать. То есть вы должны проявить противоположную черту характера, то есть умение мягкой такой речи и способность речи, которая дает прощение. То есть на самом деле, если есть ссоры, то даже одностороннее вмешательство в них может дать хороший результат, если при этом есть сильное желание наладить отношения. То есть я вижу, вы как бы настроены быть друг с другом, у вас есть какие-то основания, серьезная любовь, желание быть вместе. Но конфликты означают, что вы не до конца проработали именно меркурианскую часть отношений. Это недостаточная проработка таких отношений указывает на то, что вы недостаточно серьезно вообще к этому вопросу относитесь. Надо, во-первых, понять важность того, чтобы был контакт правильный, и дальше его пытаться развивать, хотя бы односторонне. Надо понять, в чем заключается недостаток человека, из-за которого возникает ссора, и не выводить человека на этот недостаток. Допустим, если у вас эмоциональное общение, такое, и на эмоциях возникает ссора, постарайтесь сделать общение логическим, то есть на логике. Если, наоборот, логика человека вызывает раздражение, постарайтесь сделать теплым общение, чтобы оно было на эмоциях. То есть выберите тот стиль общения, который бы давал вам стопроцентную гарантию, что не будет ссоры. И если вы выберете правильный стиль общения, тогда в этом случае, несомненно, вы получите хороший результат от того, что вы общаетесь, и этот результат предотвратит дальнейшие конфликты. Я знаю много примеров, когда молодые люди пытались построить правильное общение, и в конце концов они достигали в этом успеха. Когда успех достигнут, это дает хорошие плоды. То есть реально личные отношения, семейная жизнь начинает давать какое-то ощущение перспективы, и появляется больше доверия друг к другу, возможности быть рядом, и даже возможно зачатие ребенка, потому что часто из-за отсутствия взаимопонимания люди даже боятся детей зачинать. То есть в целом установление правильных отношений, логичность отношений, отсутствие конфликтов в отношениях является очень важным, крайне важным аспектом семейной жизни. Хоть Меркурий это бесполая планета, но в целом надо очень серьезно задуматься о том, как отношения по Меркурию построить правильно. Ну вот, в целом, так мы увидим, что вопросы закончены, и никто уже не звонит. То есть, я думаю, что это является таким знаком для нас, что лекция подходит к концу. Может быть, Арина что-то скажет еще радиослушателям. Ну, я надеюсь, что сегодняшняя беседа поможет людям, нашим слушателям, задуматься о важности правильного построения отношений, не спешить, когда люди создают семью, не спешить, не ломать дров, выяснить все моменты совместимости и сделать правильный выбор. Я очень надеюсь, что эта информация пригодится и окажет помощь в самых разных областях жизни для наших слушателей. Спасибо. Я очень рад, что мы так плодотворно сегодня потрудились. Большая благодарность всем, кто участвовал в нашем эфире. Всего доброго. До свидания. До свидания, до новых встреч.